Король-чудак держал другой конец цепи, которая теперь была надежно закреплена вокруг лорда секты. Свист. Божественное тело лорда секты Девятая Пыль внезапно превратилось в бесконечный поток воды, который проходил через цепи, а затем преобразовывался вне их. Как впечатляюще, мечтательный. Лицо лорда секты стало пепельным, когда он пристально посмотрел на мечтательного. Он действительно самый сильный дао-лорд современности в искусстве иллюзий. К сожалению, я все еще недостаточно силен. Если бы я был сильнее, ты бы не смог освободиться от моих иллюзий, спокойно сказал мечтательный. Он все еще не был доволен собой. В этот день и этот век он был самым сильным чистым культиватором сердечной силы. Винный мудрец был сильнее его, но уступал ему в плане сердечной силы. Тем не менее, это было просто в этот день и век. Если отслеживать историю, было много других дао-лордов, культиваторов сердечной силы, которые во многом превосходили его. Настоящие верховные культиваторы сердечной силы почти всегда будут неоспоримо самыми могущественными дао-лордами своих эпох. Девятая пыль, с тобой все в порядке? С тревогой спросил Нин. Я в порядке. Была просто легкая травма. Я, древний культиватор. Мое божественное тело намного превосходит тело обычного культиватора, мысленно отправил Нину лорд секты. По содержанию и силе его тело действительно было непостижимо сильнее тела обычных дао-лордов четвертой ступени. Усильте нападение и заставьте его пережить еще больше травм. Отправил мысленно далекий лорд секты мечтательный Шаке, Снежному и Королю-чудаку. С неуязвимой акваформой девятой пыли трудно иметь дело. Даже Винный не сможет убить его прямыми атаками. Я буду постоянно использовать против него иллюзии сердечной силы и не давать ему возможности поддерживать свою акваформу, в то время как вы втроем будете наносить ему множественные травмы. Когда его божественная сила истощится, он умрет. Шака и Снежный обменялись взглядами. Они оба знали, что убить верховного дао-лорда было слишком сложно, особенно такого, у которого была неуязвимая акваформа. Им действительно понадобится помощь мечтательного, чтобы постоянно держать девятую пыль в напряжении и заставить его на короткое время потерять контроль над своим телом. Если бы это произошло, его тело ненадолго трансформировалось бы в свою первоначальную форму, форму древнего культиватора. Только тогда они смогут навредить лорду секты. Если девятая пыль будет в сознании и сохранит бдительность, он сможет постоянно поддерживать свою неуязвимую форму. В этом случае никакого способа его ранить точно не будет. Бум. Взрыв. Лорд секты мечтательный продолжал создавать иллюзии сердечной силы издалека, в то время как Шака, Снежный и Король-чудак сосредоточились на атаке. Девятая пыль. Нин в отчаянии раскрыл собственную сердечную силу, стремясь защитить лорда секты. Взрыв. Подавляющая волна сердечной силы мечтательного полностью сокрушила защиту Нина. На своем нынешнем уровне Нин был совершенно не в состоянии защитить лорда секты. Я в порядке, Черный Север. Я в порядке. Я пока израсходовал очень мало божественной силы, мысленно послал лорд секты. Время продолжало течь. Секунда шла за секундой. Четыре вражеских дао-лорда полностью игнорировали Нина. По их мнению, лорд секты был их настоящим врагом, и они также были уверены, что нефритовая печать находится в руках лорда секты. Насколько они понимали, лорд секты был самым влиятельным членом отряда Нина. Это означало, что печать должна была быть в его руках. Если бы она была в чужих руках, зачем бы он зашел так далеко, чтобы рисковать собственной жизнью, защищая команду? В мгновение ока прошло еще полдня. Ха-ха-ха. Вы трое действительно начинаете бесить меня своими ударами. Лорд секты превратился в огромный поток воды с неясным контуром человека по центру потока. Через несколько минут в руке фигуры появилась духовная таблетка, а затем фигура ее проглотила. Я действительно потратил немного божественной силы в течение этого боя. Время съесть духовную таблетку. Черт подери, божественное тело лорда секты слишком сильное, и он также обладает жесткой защитной божественной способностью. Мы атаковали его часами, но почти не причинили ему вреда. Он смог восстановиться с помощью одной единственной таблетки. Это никогда не кончится. Да, лорд Шака, да, лорд Снежный и Король Чудак все больше и больше волновались. Хорошо, давайте продолжим борьбу. Я должен сказать, что сердечные иллюзии мечтательного довольно сильны. Они помогают мне умерить мое дао-сердце. Девятая пыль был в отличном настроении. Девятая пыль, чем дольше мы тебя здесь задержим, тем больше придет дао-лордов. Вскоре прибудет пятый верховный дао-лорд, а затем шестой. В конце концов, ты не сможешь справиться со всеми нами», — холодно сказал лорд секты Мечтательный. «Если и так, то я просто выброшу нефритовую печать», — хмыкнул лорд секты. «Мечтательный, несколько древних культиваторов погибли от твоих рук. Ты действительно думаешь, что я когда-нибудь отдам тебе нефритовую печать? Черт бы тебя подрал!» Мечтательного перекосило от злобы. Следует помнить, что винный мудрец и другие тоже спешили. Как только винный мудрец прибудет, кто сможет его превзойти? Чудак, мысленно послал Мечтательный королю чудаку, примени к нему красный рассеивающийся яд. Король-чудак обернулся, взглянув на лорда секты Мечтательного. Он мысленно ответил: «Господин, у нас ведь только одна бутылка. Ты уверен? Используй ее», — кивнул лорд секты Мечтательный. Красный рассеивающийся яд был самым страшным из ядов, которые когда-либо были обнаружены этими двумя. Они нашли его во время приключений в Звездном море ужаса. Это был смертельный яд, который был разработан во время войны рассвета. Это был величайший смертоносный козырь, который когда-либо был в руках лорда секты. Этот тип яда был кошмаром для любого Дай-лорда. С тех пор, как лорд секты приобрел его, он ни разу не захотел его использовать, но ради приобретения нефритовой печати игра стоила свеч. Бум! Лорд секты снова был поражен иллюзией сердечной силы. Бесконечные потоки воды вокруг него мгновенно остановились, затем постепенно начали трансформироваться в его нормальное тело, которое Шака, Снежный и Король-чудак продолжали атаковать. Как только Король-чудак начал атаку, он вдруг достал бутылку с темно-красной жидкостью и разбил ее. Свист! Поток темно-красной жидкости мгновенно вторгся в тело лорда секты Девятая Пыль. Этот поток жидкости был виден невооруженным глазом, но он также казался иллюзорным. Он проник прямо в его тело и его душу. Это был ужасающий тип яда, который был разработан во время войны рассвета для борьбы с врагами. Лорд секты Девятая Пыль снова превратился в человека, затем он упал на землю и стал кататься по земле, крича в агонии. Его лицо было гримасой боли с полосами страшных красных линий, растянувшихся по всему телу. «А-а-а-а-а-а!» продолжал вопить Девятая Пыль. Он никогда раньше не испытывал такой невероятной, неописуемой, ужасающей боли. Девятая Пыль. Нин почувствовал, будто его сердце остановилось. Он даже не мог представить, какая боль и мука могут заставить такого сильного Дай-лорда, как Девятая Пыль, так ужасно кричать. «Отпустите! Отпустите его!» Нин бросился в атаку, отчаянно крича: «Мы отдадим вам нефритовую печать. Противоядия от красного рассеивающегося яда не существует. Как только он коснется тебя, ты будешь страдать в полной агонии в течение 12 дней. Этот яд предназначался для использования против могущественных вечных императоров. Да, сердце или душа лорда секты не будут достаточно сильны, чтобы противостоять этому. Он даже больше не сможет поддерживать свою неуязвимую форму. Убейте его, а затем заберите у него нефритовую печать моря пустоши», — холодно рассмеялся Мечтательный. Лица Дай-лорда Шаки и Дай-лорда Снежного побледнели. Красный рассеивающийся яд, они даже не слышали о нем. Они задрожали от страха, когда увидели, как корчится от боли Дай-лорд Девятая Пыль. Крики Девятой Пыли эхом звучали в ушах Нина, но он никак не мог его спасти. Нин был в полном отчаянии от своего бессилия. Пока Девятая Пыль продолжал кричать от боли, он иногда поворачивался, чтобы взглянуть на Нина. Его глаза были полны агонии и отчаяния, его губы дрожали, когда он изо всех сил силился сказать: «Убей меня, атака!» Король-чудак бросился к Девятой Пыли. «Убей его!» Шака и Снежный обменялись взглядами. Это было не время для милосердия. Они должны были захватить нефритовую печать. Нин был слишком слаб. Он никак не мог их остановить. Он поспешно послал мысленно: «Старший брат Единое Небо! Старший брат Единое Небо! Давай отдадим нефритовую печать! Большой брат Единое Небо! Большой брат Единое Небо!» Да, лорд Единое Небо находился в уединенной медитации в мире поместья Нина и не принимал никаких сообщений от внешнего мира. «Что?» Нин был в бешенстве. «Единое Небо действительно вошел в уединенную медитацию в такое время? Стой!» Нин вытащил 6 северных радужных мечей и бросился вперед, схватив лорда секты. Лорд секты продолжал кричать в агонии, его глаза смотрели на Нина умоляюще. Он действительно хотел, чтобы Нин убил его и избавил его от этой муки. Одной лишь мыслью Нин забрал лора секты в свой мир имения. В этот момент сейчас Девятая Пыль был совершенно беззащитен и вообще не мог дать отпор. Вероятно, он скоро умрет, если останется здесь, и поэтому у Нина не было другого выбора, кроме как забрать его. «Ты хочешь умереть?» — Малыш, король-чудак размахивал большим ятаганом в своих руках. Бум! Нин был ранен и отлетел назад, а король-чудак отошел на шаг назад. Умрите! Когда Нин полетел назад, он проявил темно-синий кристаллический лист в правой руке. Это была вторая и последняя дао-печать, которой Гегемон наградил его. Хруст! Он разбил темно-синий лист. Том 32, глава 17. Сила дао-печати темно-синий кристаллический лист раскололся, и поток ужасающей силы, который таился внутри, был полностью раскрыт. Несмотря на то, что он нес в себе лишь небольшую часть полноценного удара Гегемона меча, сила этого удара все же значительно превосходила мощную попытку удара одного из восьми лордов священных городов. Не было никакого способа даже верховным дао-лордам противостоять этому уровню власти. Девятая пыль был теперь в мире имени Цзинина, и он продолжал кричать от боли. Его лицо оставалось перекошенным от боли, поскольку эти темно-красные линии продолжали распространяться по всему его телу. Ясно было, что ужасная боль, которую он испытывал, не уменьшилась ни в малейшей степени после того, как он попал в мир имения. Девятая пыль. Сердце Нина разрывалось от жалости. Все вы умерете. Нин был полон намерения убить, когда он активировал этот поток невероятной силы. Мгновенно огромная, ужасающая иллюзия огромного меча появилась рядом с Нином. Огромный призрачный меч лежал горизонтально, заставив пространство-время застыть и разрушить саму карму. Его невероятное, ужасающее присутствие заставило побледнеть короля-чудака, да, лорда Шаку, да, лорда Снежного и даже лорда Секты Мечтательного. Как это возможно? Он использовал одну из таких вещей, когда убил Кунсаня. Откуда у него еще одна? Второй раз дао-лорд Шака сталкивался с этим ужасающим иллюзорным мечом. Сжав зубы, он сразу же произвел самое мощное защитное сокровище, которое он приобрел перед входом в королевство смещения волн. В его руке появилось черное семя размером с ладонь. «Брат Снежный, не двигайся!» — мысленно отправил дао-лорд Шака. Хруст! Черное семя раскололось в пыль, когда высвободилась его сила. Виноградные усики яростно прорастали сквозь разрушенное черное семя, распространяясь во всех направлениях и быстро накрыв собой и Шаку, и Снежного с головы до пят, образуя куб из виноградной лозы диаметром около 30 метров. Шака и Снежный были полностью накрыты этим кубом из виноградной лозы. Девятая пыль был отравлен красным рассеивающимся ядом и больше не является угрозой. После того, как мы убьем его, нефритовая печать станет нашей. Лорд секты Мечтательный начал приближаться к девятой пыли, а Шака, Снежный и король-чудак рвались вперед. Все они знали, что нефритовая печать вот-вот попадет в чьи-то руки. И если он приблизится, его шансы будут намного выше. Как черный север на самом деле втянул девятую пыль в свое поместье, лорд секты Мечтательный ухмыльнулся. Он гоняется за смертью. Мы были полностью сосредоточены на девятой пыли ранее, и он нас не волновал. Да мы сотрем его в порошок за несколько секунд. Хотя лорд секты терпел неописуемые муки, тот факт, что он смог произнести слова «убей меня», показал, что он способен поддерживать хоть какое-то сознание. Нин был на его стороне, и поэтому он не устоял от втягивания в мир имения Нина. У других, однако, не было бы такого шанса. «Теперь умри». Лорд секты Мечтательный последовал за королем-чудаком, Шакой и Снежным, бросившись прямо к Нину. Также, как и одинокий ветер, лорд секты был дао-лордом номер один в ближнем бою. Бум! Небеса потемнели, мир затих, время и пространство застыли, сама карма была разорвана. Потрясающая, внушающая страх аура силы, проявленная как гигантский иллюзорный меч, появилась в воздухе. Лорд секты Мечтательный был шокирован, его прежняя уверенность исчезла, и он, и король-чудак были мерзкими личностями, которые много лет бродили по бесконечным территориям. В результате они сразились с рядом могущественных великих фигур и столкнулись со множеством ужасающих дао-печатей. Тем не менее, иллюзорный огромный меч заставил их ощутить ужас, который был сильнее, чем когда-либо прежде. В конце концов, область знаний Гегемона меча была сосредоточена на уничтожающих атаках. «Чудак!» – мысленно закричал Мечтательный. Он протянул руку, произведя ослепительно красивый снежный цветок в руках. Лорд секты, испуганный король-чудак, тоже отчаянно отступал, стремясь воссоединиться с Мечтательным. Свист. Снежный цветок расцвел, расширившись и накрыв окружающую территорию и защищая как лорда секты Мечтательного, так и короля-чудака. Вообще говоря, все самое ценное хранилось в руках лорда секты Мечтательного. Только если они найдут второе такое же, сокровище попадет в руки короля-чудака. Сокровища типа красного рассеивающегося яда, которые должны были использоваться в ближнем бою, мечтательный мог держать и у короля-чудаков, так как последний отвечал за нападение. Этот цветок, однако, был защитным сокровищем, которое после активации могло привести к появлению формации. Формация могла быть использована для захвата врагов, но также для противостояния внешним атакам. Это был самый мощный инструмент лорда секты Мечтательного. Прекрасный цветок обернулся вокруг короля чудаков и лорда секты Мечтательного, защищая их в несколько слоев. Ни один из четырех верховных дао-лордов не смог сбежать от огромного иллюзорного меча Нина. Вместо этого они выбрали достать самые мощные защитные сокровища, которые они должны были противостоять ему. Бежать самостоятельно, все они знали, что это невозможно. Умрите. Нин пристально посмотрел на лорда секты Мечтательного и короля чудака, а также на огромный цветок вокруг них. Он хотел убить их обоих больше остальных, потому что именно они отравили лорда секты. Бум. Огромный призрачный меч вонзился прямо в этот огромный цветок. Цветок мгновенно начал дрожать и поворачиваться, слои его лепестков сильно смещались в сторону от силы атаки. Поскольку лепестки продолжали вращаться, волны ужасающей мощи начали разлетаться во все стороны. Бум, бум, бум. Находящиеся поблизости Дао-лорд Снежный и Дао-лорд Шака находились под защитой своего виноградного шара, и волны силы также разбились о них. Лозы, однако, были невероятно жесткими и сумели противостоять силе. Это ужасно. Мы сталкиваемся лишь с небольшим количеством его полной силы. Как он все еще может быть таким сильным? Защищенные виноградным шаром, Снежные Шака стояли с пепельного цвета лицами. Как такое может быть? Лицо Мечтательного, который также находился внутри формации, тоже стало пепельным. Он управлял формацией и, таким образом, мог ясно ощущать, что с ней происходит. Цветочная формация обладала невероятной стойкостью, она действовала на принципах отвода основных сил и выдерживания остальных сил, причем более 90% любой атаки отводилось. И все же, атака этого иллюзорного великого меча, очевидно, все же была сильнее, чем мог выдержать этот цветок. Его лепестки уже начали разрываться, он вот-вот рухнет. Наконец, один лепесток полностью развалился на части, затем разрушился второй, а затем третий. Когда это и произошло, количество энергии, которое было перенесено на находящийся рядом шар из виноградных лоз, начало постепенно уменьшаться. Нехорошо, быстрее. Король чудак и Мечтательный почти одновременно проявили пару уникальных защитных сокровищ, чтобы защитить себя. Хотя эта формация была единственным сокровищем уровня гегемона, которое у них было несколько сокровищ, которые по силе были сопоставимы с 8 лордами священных городов. Что касается более слабых сокровищ, то они просто были на одном уровне с самими королем чудаком и лордом секты Мечтательным и, таким образом, были бесполезны для них. Грохот, свист, свист, наконец, цветочная формация полностью распалась и разбилась на мелкие кусочки. Оставшаяся сила призрачного огромного меча ударила прямо в сторону короля чудака и лорда секты Мечтательного. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Возведенные вокруг них барьеры немедленно начали разрушаться, поскольку оба они были отброшены назад. Бах! Лорд секты Мечтательный врезался в заснеженную землю, подняв вокруг себя волну снега. Его вырвало кровью, на его лице была дикая радость. Выжил. Я выжил. Выжил. Мы оба выжили. Король-чудак тоже был вне себя от радости. Только те, кто лично столкнулся с этим ударом, могли понять, насколько это было ужасно. Призрачный огромный меч меча гегемона бил в лобовой, сокрушительной атаке. Даже оставшихся фрагментов его энергии было достаточно, чтобы внушить страх королю-чудаку и Мечтательному. Сначала он уничтожил формацию уровня гегемона, затем уничтожил 4 других защитных сокровища, и у него все еще было достаточно силы, чтобы ранить нас двоих. Какое ужасное сокровище! Мечтательный посмотрел на далекого Нина, его взгляд наполнился желанием убить. Он уничтожил немало наших сокровищ. Убей его, чудак. Хорошо. Король-чудак тоже был в ярости. Как он мог не быть в ярости? Маленький Дао-лорд Черный Север чуть было не убил. Он немедленно снял с себя свой большой ятаган и бросился прямо к Нину. Лорд секты Мечтательный наблюдал издалека, не следуя за ним на этот раз. По правде говоря, он действительно был напуган тем, что Нин использовал эту Дао-печать гегемона. У него же нет еще одной, верно? Иметь одну копию такого сокровища было уже невероятно. Две, это было немыслимо. Три, Да их что, полно, как грязи. По правде говоря, учитывая уровень власти Нина, ему было бы чрезвычайно трудно приобрести такие сокровища, скитаясь. Гегемон меча дал ему две печати только потому, что он стал его почетным учеником. Это случилось потому, что гегемон меча знал, что его смерть неизбежна и неминуема, поэтому он был готов потратить огромную цену на создание этих дао-печатей. В обычных ситуациях даже такие фигуры, как гегемон Яркого берега, не захотели бы даровать дао-печати такой ужасающей силы просто своим почетным ученикам. Чем больше энергии было вложено в дао-печать, тем сложнее было ее создать. В обычном бою гегемон меча мог бы с легкостью нанести 10 или 20 ударов в полную силу, но собрать и сжать всю эту мощь в дао-печати было невероятно сложно. Если бы он просто вложил небольшую часть своей полной мощи, возможно, того же уровня силы, которым обладали 8 лордов священных городов, все было бы намного проще, но для нанесения удара полной силы в дао-печать действительно требовалось огромное количество усилий и затрат. Том 32, глава 18. Дао-омега меча, ступень 3 у Цзинина было всего две дао-печати от гегемона меча. Первая была использована против Кунсеня и Шаки, а вторая, здесь, в королевстве смещения волн. У него действительно не было сокровищ такого уровня сейчас. Черт, сердце дао-лорда Шаки, прячущегося в своей виноградной формации, дрогнуло. Он заплатил чрезвычайно высокую цену за это семя, именно потому, что он почувствовал себя в опасности во время своей последней встречи с Нином. Да, лорд Черный Север на самом деле сосредоточил всю свою силу на мечтательном и короле-чудаке, а я только что перенес несколько побочных ударных волн, это означает, что я просто зря потратил это семя. Да, лорду Шаке было бесконечно жаль. Защитные силы этого виноградного шара были огромны, но это был предмет одноразового использования. Теперь он был израсходован без особой надобности. «Давайте подождем еще немного. У Черного Севера может быть третья печать», – размышлял дао-лорд Шака. «Брат Шака, почему мы еще не вышли?» – с тревогой спросил дао-лорд Снежный. «Король-чудак уже атакует. Как только он убьет дао-лорда Черного Севера, в его руках окажется нефритовая печать. Не суетись. Давай подождем еще немного», – немедленно сказал дао-лорд Шака. «У Черного Севера может быть еще одна, другая. Неужели у него действительно есть еще одно такое сокровище?» Да, лорд Снежный не верил. «Не волнуйся, я намного быстрее, чем мечтательный король-чудак. Я обязательно вмешаюсь в критический момент», — сказал да, лорд Шака. Да, лорд Шака и да, лорд Снежный продолжали наблюдать из защитного виноградного шара, пока король-чудак не рванул прямо к Нину. «Умри, щенок!» Глаза короля-чудака были полны ярости и желания убить. «На этот раз я не оставлю тебе никаких шансов. Нет, чудак, это тебе придется умереть». Нин проявил 3 головы и 6 рук, схватив ими все 6 северных радужных мечей. Бум! Огромный ятаган чудака замерцал холодным светом, когда он полетел прямо в сторону Нина. Хотя Нин был искусен в обороне, неравенство в силе было слишком велико. Нина все равно отбросила назад. Король-чудак быстро бросился в погоню за Нином. Бум, бум, бум. Двое яростно сражались, Нин едва смог защититься. Благодаря его защитному искусству меча и доспехам гегемона, он смог удержаться, хотя и боролся против дао-лорда более высокого уровня. У него больше нет дао-печати такого уровня силы. Далекий лорд мечтательный обрадовался и также бросился вперед. «Черт, этот парень слишком надолго тебя занял. Позволь мне помочь тебе. Он слабее меня, но у него очень мощная защитная божественная способность», — мысленно ответил король-чудак. «Господин, если мы будем работать вместе, мы сможем победить и поймать его с легкостью. Атака. Убить». Да, лорд Шака и да, лорд Снежный вылетели из виноградного шара, из которого они наблюдали за происходящим. Основываясь на том, как сильно Нина атаковали, они были уверены, что у Нина больше не осталось страшных дао-печатей. Естественно, они предпочли немедленно выйти и сражаться за нефритовую печать. Нин был в отчаянном положении. Король-чудак, лорд секты мечтательный, дао-лорд Шака и дао-лорд Снежный, все напали на него. Они собирались его убить. А-а-а-а-а-а-а-а. Нин неожиданно взвыл в ярости, его аура резко увеличилась. Девятая пыль выручал его из чувства преданности, но теперь он страдал от невыразимых мучений и испытывал такую боль, что просил смерти. Когда девятая пыль молча произнес слова «убей меня», Нин почувствовал, будто нож пронзил его сердце. В его сердце была невыразимая боль, сожаление и чувство вины. Он хотел отдать нефритовую печать, чтобы закончить эту битву, но обнаружил, что его старший брат Единое Небо ушел в уединенную медитацию. Он там получал удовольствие, когда Нин использовал Дао печать меча Гегемона. Когда этот огромный призрак гигантского меча появился и выпустил эту ужасающую ауру цели меча, душа Нина внезапно вздрогнула. Узкое место, которое держало его в течение многих лет, внезапно ослабло, и многие новые идеи постепенно начали приходить ему в голову. Много лет назад, когда он использовал каменное кадило воссоединения во дворце Южного Грома, ему удалось достичь третьей ступени во всех пяти своих целях меча, капли крови, позиции бестеневой, позиции единое сердце, цели меча небесного разрушителя и цели меча инь-ян. Тем не менее, он был не в состоянии соединить их вместе в дао меча омега третьей ступени. Однако в этот момент его разум, сердце и истинная душа были в совершенно бешеном состоянии. Когда огромный иллюзорный меч проявился, эти многочисленные эмоции смешались с прозрениями, которые он получил от этой ужасающей цели меча. И поэтому, хотя дао печать гегемона никого не убила, когда король-чудак атаковал Нина, Нин не стал убегать, несмотря на то, что у него больше не было печати. Вместо этого он зачем-то предпочел вступить в контакт с королем-чудаком в ближнем бою и, пока он сражался, в его мозгу медленно сформировалась новая волна цели меча. Когда меч полностью сформировался, третья стадия его омега-меча Дао, наконец, обрела форму. Ярость, сожаление и чувство вины, которые Нин подавил в своем сердце, взорвались с неистовой силой. «Ах!» Нин поднял голову, издав бешеный рев. Его первобытный крик эхом отозвался на небе и на земле. «Приготовьтесь умереть!» Нин перевел взгляд на атакующего короля-чудака, лорда секты Мечтательного, Дао лорда Шаку и Дао лорда Снежного. Бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм. Один энергетический дракон за другим вылетели из тела Нина, его 9 новых искусств вырвались наружу, превратившись в совершенно ужасающий мир инь-ян. Его Дао омега меча, инь-ян уже было на одном уровне с формациями, которые Дао лорд все боги использовал на своем пике, а при использовании через Дао омега меча они взрывались с ужасающей силой. Сердечная проекция лорда секты Мечтательного была на самом деле насильственно сдержана. «Расширяйся, мой сердечный мир. Расти, мое дао-дерево. Развивайся, мое божественное тело». Нин, не колеблясь, вылил все свои духовные таблетки в свое тело. Духовные таблетки хаоса были таблетками, которые можно было использовать в бою для быстрого пополнения божественной силы и бессмертной энергии. Драгоценности хаоса действовали сравнительно медленно. Хотя нектар хаоса действовал довольно быстро, он был просто изумительным, и использование его таким образом было чрезмерной расточительностью. Например, если бы вы хотели просто пополнить свою божественную силу, 1000 кубов драгоценности хаоса имела бы тот же эффект, что и примерно 100 миллионов кубов нектара хаоса. Разница была шокирующей. 10 духовных таблеток, которые стоили примерно 10 тысяч кубов нектара хаоса, было бы достаточно для достижения того же эффекта. Хотя они обходились дороже, чем использование драгоценных камней хаоса, они не обременяли божественное тело, которое могло быстро и полностью поглощать всю их энергию. На этот раз Нин использовал высокоуровневую духовную таблетку, известную как духовная таблетка хаоса. Каждая таблетка стоила 10 тысяч кубов нектара хаоса. Но, конечно, пополнение божественной силы отличалось от подпитывания тела энергией, необходимой ему для развития. Количество энергии, необходимое Нину сейчас, было ошеломляюще большим, поэтому большинство дао-лордов предпочли бы вместо этого поглощать энергию хаоса из внешнего мира. Если бы они хотели соригинальничать, они могли бы использовать драгоценности хаоса. Использование духовных таблеток было бы еще более оригинальным методом. Что касается использования нектара хаоса, это было практически невозможно. Вжух! Возвышающееся дерево Дао внутри его тела начало расти. Первоначально оно было 252 000 метров в высоту, а теперь он стал расти и сделалось еще толще. Даже его ветви начали густеть, когда все дерево Дао увеличивалось в размерах. Оно остановилось в росте только тогда, когда достигло высоты в 297 000 метров. 297 000 метров было абсолютным пределом для дао-лордов третьей ступени. Но, конечно, хотя Нин был просто дао-лордом третьей ступени, его путь был путем дао-омега-меча. В результате его дао-дерево было непостижимо толще, чем у других дао-лордов, что означало, что и его корни были гораздо глубже. Это делало его более устойчивым. Бум! Его сердечный мир начал яростно расти. Сотня духовных таблеток мгновенно появилась в центре сердечного мира, и сердечный мир начал неистово пожирать их силу и расширяться на высокой скорости. Бум! Когда Нин совершал прорыв, чтобы стать Дао-лордом второй ступени, он полагался на драгоценности хаоса и добился успеха через несколько коротких мгновений. На этот раз он использовал энергию духовных таблеток. Таким образом, его божественное тело было полностью преобразовано в мгновение ока. Клетки его тела развивались одновременно, так как для этого было достаточно энергии. Это делало процесс невероятно быстрым. Его божественная сила и его бессмертная энергия прорывались одновременно. Его сердечный мир впитывал энергию. Нин приготовил для этого 100 духовных таблеток хаоса. Потребовалось довольно много времени, чтобы поглотить энергию. Энергия тумана лазурного цветка начала медленно трансформироваться, но это также занимало некоторое время. В конце концов, у него было 1111 капель энергии тумана лазурного цветка, и каждая капля была сконденсирована из всей его божественной силы и бессмертной энергии, вместе взятых. Если бы Нин использовал духовные таблетки, чтобы полностью восполнить свою энергию тумана лазурного цветка, нет, даже он не смог бы позволить себе такого. 9 энергетических драконов с Нином по центру вылетели из хаос мира Иньян. Они врезались прямо в сердечную проекцию мечтательного и обрушились на всех 4 дао-лордов. В то же время в небе начали появляться полосы света меча. Одни полосы выглядели как возвышающиеся, доминирующие горы. Другие выглядели невероятно, ужасно острыми. Третьи выглядели непостижимыми и непредсказуемыми, они двигались на высокой скорости. Появились 1000 полос света меча. Это было проявление Дао-Омега меча Нина третьей ступени. Чем сильнее Дао, тем сильнее аура. Сила ауры Дао Нина уже была силой в 20%, 30% от его истинной силы в ближнем бою. Бум, бум, бум. Плотно сгруппированные полосы света меча влетели прямо в хаос мира Иньян, а затем напали на 4 Дао-лордов. Свист. Аура Нина начала стабилизироваться, поднявшись на более высокий уровень. Несколько мгновений спустя его божественная сила и его бессмертная энергия завершили свои прорывы. Тело Нина размылось, когда он снова проявил 3 головы, 6 рук. С 6 северными радужными мечами наготове, он посмотрел на своих врагов. Убить. Нин управлял бесчисленными полосами света меча и скомандовал своему миру Иньян атаковать. Как так может быть? Король-чудак, Мечтательный, Шака и Снежный были верховными дао-лордами. Никто из них не рассматривал Нина как противника, они рассчитывали только убить его как можно скорее, чтобы получить нефритовую печать. Все они были осторожны друг с другом, так как рассматривали друг друга как конкурентов. Что же касается Нина, он был для них уже живым мертвецом. Однако аура, которой только что взорвался Нин, вместе с ужасающей силой его мира Иньян, была признаком того, что Дао-лорд Черный Север только что достиг потрясающего уровня мощи. Том 32, глава 19. В щепке бум. Иньян мир обрушился сверху, поглотив в себя короля чужака и Дао-лорда Шаку. Эти двое находились ближе других. Какое мощное тайное искусство. Король чудак и Дао-лорд Шака оба смогли почувствовать весомое давление, заставившее их обоих резко затормозить. Мечтательный, поторопись и оттолкни это тайное искусство в сторону. Рявкнул мысленно Дао-лорд Шака. Мои проекции сердечного мира не могут остановить это. Лорд секты Мечтательный яростно отталкивал это секретное искусство в сторону, а 9 новых искусств непрерывно отбрасывали его сердечные проекции назад. Хотя разница между 9 новыми искусствами и его проекциями сердечного мира была небольшой, сердечные проекции Мечтательного снова и снова отталкивались. «Мне придется сделать это». Лорд секты изменил свою тактику. Его проекции сердечного мира мгновенно изменились и стали иллюзорными и охватывающими 9 новых искусств, вместо того, чтобы бороться с ними в лобовой атаке. Сердечные проекции Мечтательного были уникальной формой энергии, которая полностью отличалась от энергии, которая использовалась в тайных искусствах. Они были способны отлично срастаться с тайными искусствами, даже делая их сильнее, но они также и могли вызывать проблемы изнутри. «Свяжите его!» Глаза лорда секты Мечтательного вспыхнули холодным светом. Поскольку энергия тайного искусства была полностью накрыта, проекция сердечного мира начала яростно обхватывать своей энергией 9 новых искусств. Это должно было сделать их настолько слабыми, что верховным дао-лордам можно было бы не обращать на них никакого внимания. О, Цзинин почувствовал, как каждая из его 9 новых искусств резко ослабилась, в результате чего их мощность упала. Проекция сердечного мира, ХМ. Однажды мой сердечный мир вырастет до своего максимального размера, и я раздавлю тебя. Нин был наполнен смертоносной яростью в тот момент, когда он напал на короля чудака со своими 6 северными радужными мечами. Ближний бой был по-настоящему сильной стороной. Тайные искусства предназначались только для того, чтобы помочь ему и укрепить его. ХММ. Даже если ты прорвался, чтобы стать верховным Дао-лордом, ты теперь просто наравне с нами. Как ты смеешь так высокомерно себя вести? Ты хочешь сразиться с нами 4? Даже лучезарный король или дворцовый лорд Звезда Рассвета предпочли бы отступить перед нами 4. Король-чужак ухмыльнулся. Он мог предположить, что Дао-лорд Черный Север совершил какой-то прорыв, но 4 из них были верховными Дао-лордами. Я чего бы им бояться его? Умри. Король-чудак крепко сжал свой ятаган обеими руками, а затем отправил его, окруженный зловещей аурой, в воздух. Гигантский ятаган оставил в небе серповидную полосу света, яростно обрушившуюся на Нина. Если бы само королевство смещения волн не подавляло пространство-время, его атака была бы гораздо более ужасающей, благодаря содержащимся в ней определенным пространственно-временным элементам. Свист. 6 рук Нина внезапно двинулись, схватив единственный северный радужный меч. Он поднял его высоко в воздух, затем совершил яростную атаку, которая заставила задрожать даже пространство-время. Бум! Меч Нина, казалось, содержал в себе тяжесть целой божественной горы, когда он ударил по огромному ятагану короля-чудака. Король-чудак почувствовал, как ужасающая сила обрушилась на него. Он не мог не быть побежденным этой невероятной силой, его отбросило на заснеженную землю. Он ударился об землю, оставив после себя огромный кратер, приземлившись на колени. Единственной причиной, по которой он не упал целиком, было то, что он успел выставить вперед свои руки. Как он может быть таким могущественным? Король-чудак был шокирован. Он мысленно послал мечтательному: «Будь осторожен, лорд секты. Атаки Дао-лорда Черного Севера невероятно жестоки. У меня такое чувство, что он наравне с Дао-лордом Небесным Топором в грубой силе. Я оказался в невыгодном положении при лобовом столкновении». Дао-лорд Небесный Топор использовал один огромный топор, он славился своей свирепой, грубой силой. «Умри». После этой яростной атаки Нин немедленно бросился вниз, за королем-чудаком. «Дао-лорд Черный Север, ты, кажется, стал довольно сильным». Дао-лорд Шака и Дао-лорд Снежный поспешно вмешались, в то время как лорд секты Мечтательный отступил немного, став самым отдаленным из 4 Дао-лордов. По правде говоря, Дао-лорда Шаку это не особо волновало. Если бы он смог захватить нефритовую печать, они сразу же смогли бы сбежать. Свист. Дао-лорд Шака произвел серию золотых перьев перед собой. Все 6 перьев превратились в полосы золотого света, которые понеслись в сторону Нина. Одновременно он продемонстрировал 6 вооруженных шилом рук и бросился прямо на Нина. Он был самым быстрым из 4 Дао-лордов. Он был даже быстрее, чем даже Дао-лорд Снежный. Ломать. Дао-лорд Шака Нина вообще не волновал. Он проявил 3 головы, 6 рук и слегка повернул свои 6 северных радужных мечей, выполняя цель «Единое сердце» всеми 6 мечами. Огромная черная дыра тут же появилась перед ним, пожирая и уничтожая все на своем пути. Когда 6 золотых перьев коснулись черной дыры, их сразу же отбросило назад. «Умри». Дао-лорд Шака подскочил к нему с золотым шилом в каждой руке, двигаясь со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Свист. Внезапно загорелись 6 ослепительных полос света меча. Каждая полоса света меча выглядела совершенно обыденно, но как только они достигли Дао-лорда Шаки, кончики мечей начали слегка вращаться. Вдруг бум. Они преодолели все препятствия, двигаясь гораздо быстрее. Они превосходили скорость света в 100 раз, и их сила значительно превосходила и силу Дао-лорда Шаки. Дао-омега меча, капля крови. Став Дао-лордом 3-й ступени, Нин особенно удачно пользовался позицией капля крови. В сочетании с северными радужными мечами она очень подходила для достижения невероятного уровня силы. Теперь даже время не могло устоять перед этой атакой. Искусство меча Нина теперь превзошло и пространство, и время. Оно было на одном уровне с самым мощным ударом, который когда-либо придумал император Зеркальный Снег. Однако королевство смещения волн подавляло все техники, которые выходили за пределы пространства времени. Тем не менее, позиция капля крови уничтожила все Дао перед собой, и, таким образом, она могла принудительно навредить Дар-Лорду, превышающему скорость света в 100 раз. Но фактически, летая с искусством уклонения капли крови, Нин мог двигаться только со скоростью, в 1000000 раз превышающей скорость света. В конце концов, его собственное тело было не таким грозным, как его северные радужные мечи. Основная причина, по которой он смог нанести удар быстрее скорости в 100 раз превышающей скорость света, была главным образом из-за самих северных радужных мечей. «А-а-а!» Дар-Лорд Шака издал мучительный крик, недоверчиво глядя, как 3 меча вонзились в его тело. Затем он посмотрел на Нина, его глаза наполнились неверием. «Как он может быть таким быстрым?» Шака был абсолютно уверен в своей скорости, но потерпел поражение в скорости. Дар-Лорд Шака просто не мог этого понять и принять. Через несколько мгновений Дар-Лорд Шака превратился в бесчисленные легкие тени, которые образовались вдали. Как он на самом деле победил короля чудака и Шаку? Далекий лорд секты мечтательный побледнел, и ему понадобился только 1 удар в каждом случае. Черный север, кажется, теперь ты можешь войти в 5 лучших. Ха-ха, очень хорошо. Я пришел в королевство смещения волн, потому что хотел сражаться с сильнейшими во вселенной. Да, лорд Снежный действительно рванул вперед, а когда он это сделал, звездный свет, излучаемый его телом, начал трансформироваться в 2 клонов Звездного Бога. Все 3 окружили и одновременно атаковали Нина. «Да пошли вы!» — вспыхнул свет меча Нина. Битва между ними была абсолютно шокирующей. Нин явно держал верх, но Дар-Лорд Снежный и его 2 клона Звездных Богов сумели удержаться. В реальной битве даже Дар-Лорд Снежный заставлял обороняться даже 9-ю пыль. Защиту Дар-Лорда Снежного можно охарактеризовать как безупречную. Даже лучезарный король или Дар-Лорд Звезда Рассвета не обязательно смогли бы его победить. Из нас 4 Дар-Лорд Снежный действительно сильнее всех в ближнем бою. Король-чудак, Шака и Мечтательный признались в этом факте. Сердечный мир, спустись. Яростно заревел Нин. Бум. Невероятно обширная проекция сердечного мира внезапно рухнула с небес. В этом мире были горы, реки, луга, пустыни, обширные океаны и невероятно огромная гора в форме меча в самом центре мира. Его аура и мощь теперь явно намного сильнее, чем в прошлом. Когда проекция рухнула, она слилась в единое целое с 9 новыми искусствами Нина. Бум! Сердечная проекция лорда секты Мечтательного мгновенно разрушилась, в результате чего Дар-Лорд Снежный, Шака, Король-Чудак и Мечтательный оказались под огромным давлением. 9 новых искусств Нина и проекция сердечного мира были ужасающими, в результате чего Дар-Лорд Снежный и другие не могли использовать более 50% своей истинной силы. Как его проекция сердца может быть такой сильной? Ломать ее. Мечтательный неоднократно пытался заставить свою проекцию сердечного мира спуститься, многократно отправлял ее атаковать проекцию Нина. Это действительно помогло ослабить давление на них 3. Сердечная проекция Мечтательного, в конце концов, была на уровне Нина. Проекция Нина была немного больше, но не было особой разницы с точки зрения силы. Бум. Несмотря на то, что давление несколько ослабло, Дар-Лорд Снежный все же смог высвободить примерно 70% своей истинной силы. Всего за несколько коротких столкновений его поразила позиция Небесного Разрушителя 6 раз подряд, и он был отброшен назад. Столкнувшись с безупречной защитой, лучший способ справиться с ней – прорваться сквозь нее с грубой силой, убить. Отбросив Дар-Лорда Снежного в сторону, Нин немедленно повернулся, чтобы атаковать короля-чудака. Король-чудак был самым слабым из 4, и Нин хотел убить его больше, чем кого-либо другого. Он сражается с нами 1-4 и держит верх. Шака, Снежный, Мечтательный и король-чудак были довольно сильно ошеломлены. Все они испытывали чувство давления, особенно после того, как Нин соединил 9 новых искусств со своей проекцией сердечного мира. Если так продолжится, он сломает нас одного за другим. Нам нужно работать вместе, и атаковать его вместе, мысленно послал другим лорд секты Мечтательный. Если бы мы 4 объединили свои силы, даже винный мудрец не смог бы противостоять нам до тех пор, пока не найдет сокровище вселенной. Хорошо, согласился Дар-Лорд Шака. Согласен. Хотя Дар-Лорд Снежный был очень гордой фигурой, он тоже согласился. Гром странная рябь силы вырвалась из тела Нина и вторглась в тело короля-чудака. Это было искусство Звезда Мечты. Искусство Звезда Мечты достигло совершенно нового уровня силы, поскольку оно было раскрыто благодаря сердечной силе, возвращенной в сердечном мире Нина. Король-чудак держал свой ятаган 2 руками, пытаясь защитить себя от атаки Нина, но его движения теперь явно замедлились. Свист. Нин был в своей трехглавой, шестирукой форме, своими шестью северными радужными мечами он наносил серии яростных ударов по королю-чудаку. Бум, бум, бум. В один миг Нин предпринял 9 атак, каждая из которых использовала Дао Омега меча, небесный разрушитель. Это была самая жестокая и доминирующая атака Нина. Несмотря на то, что у короля-чудака был костюм вечных доспехов, защищавший его, сила атак Нина продолжала давить на него до тех пор, пока он совсем не мог защищаться. К пятому удару Нина его божественное тело уже полностью распалось, и Нин не останавливался до своего 9-го удара. Тело короля-чудака действительно превратилось в пыль, остались только его доспехи и ятаган. Верховный Дао-лорд, король-чудак только что погиб. Нет, лорд секты мечтательный издал мучительный пронзительный крик, вытаращив глаза. Как это возможно? Они собирались объединить силы против Нина, но король-чудак был почти мгновенно убит. Дао-лорд Шака и Дао-лорд мечтательный были довольно сильно ошеломлены этим. Том 32, глава 20. Черный север ужасен мечтательный. Цзи Нин повернул свой убийственный взгляд в сторону лорда секты мечтательного. Чем больше вины он чувствовал по отношению к девятой пыли, тем сильнее он хотел убить короля-чудака и мечтательного. «Умри!» — взмыл в воздух и атаковал мечтательного. Лицо мечтательного мгновенно стало пепельным. Его сильная сторона была в силе сердца. В ближнем бою он был немного слабее, чем даже король-чудак. Как он мог быть ровнее Нину? Он отчаянно отступил, мысленно отправив Дао-лорду Шаке и Дао-лорду Снежному: «Брат Шака, брат Снежный, идите сюда и помогите мне. Если я умру, следующими будете вы». Учитывая силу его сердечной проекции и подавляющую силу его тайных искусств, ни один из вас не сможет лететь со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света, а он обязательно будет преследовать вас. Дао-лорд Снежный бросился прямо к Нину, громко смеясь. «Дао-лорд Черный Север, ты действительно смог заставить меня отступить сейчас, но это только потому, что ты застал меня врасплох. Давай еще раз попробуем, брат Шака». Мечтательный продолжил побуждать Шаку идти вперед. Мечтательный, сердечные иллюзии Цзи Нина чрезвычайно ужасны, мысленно отправил Дао-лорд Шака. «Я боюсь слишком близко подходить к нему. Чего бояться? У чудака было несовершенное Дао-сердце, поэтому он так легко был побежден. Посмотри на Дао-лорда Снежного. Разве он волнуется?» Появились 6 золотых перьев, одно за другим, затем они превратились в 6 световых полос, которые пролетели в сторону Нина. Нин и Дао-лорд Снежный снова начали сражаться друг с другом. Гул Нин снова применил искусство «Звезда мечты». «Это бесполезно против меня. Я закален бесчисленными жизненными ситуациями. Твои иллюзорные искусства даже близко не способны поколебать меня». Дао-лорд Снежный был исполнен желания сражаться, потому что он действительно любил сражаться. Он знал, что лорд секты мечтательный использовал его, но он все же неуклонно бросался в атаку. «Да, мои иллюзии все еще недостаточно сильны». Нин это понимал. Если он хотел побеждать всех верховных Дао-лордов своими иллюзиями, он должен был достичь того же уровня, что и Дао-лорд Перьевая. Возможно, сила сердца Нина была на одном уровне с Дао-лордом Перьевой, но его искусство «Звезда мечты» было далеко от того, чтобы быть на одном уровне с полноценной душевной песней Перьевой. «Даже если я не использую иллюзий, ты все равно не будешь мне ровней». Нин был несравненно диким в битве, а его 6 северных радужных мечей были наполнены невероятной мощью, когда он пробивал атаки Дао-лорда Снежного, словно они были гнилым деревом. Несмотря на то, что его позиция разрушитель небес Дао-омега меча была атакой грубой силы, она также была эфемерной и непредсказуемой, что делало невозможным уклонение Дао-лорда Снежного и заставляло его каждый раз принимать лобовые удары. Взрыв, взрыв, взрыв. Получив несколько ударов подряд, Дао-лорд Снежный и два его клона Звездного Бога полетели назад. «Мечтательный, поторопись сюда и помоги мне», — мысленно взревел Дао-лорд Снежный. «Я не могу остановить его сам. Брат Снежный, по крайней мере, он не сможет тебя убить. Для тебя это прекрасная возможность умерить себя», — мысленно отправил лорд секты Мечтательный. «Если ты откажешься прийти на помощь, я уйду. Человек, которого Черный Север действительно хочет убить прямо сейчас, это ты», — холодно сказал Дао-лорд Снежный. «Черт возьми, у Мечтательного не было выбора, кроме как стиснуть зубы и проглотить ярость. Ха-ха, ну, так как ты просил меня о помощи, брат Снежный, хотя я довольно слаб в ближнем бою, я все равно буду помогать. Спустя несколько мгновений Да Лорд Снежный и Лорд Секты Мечтательной напали на Нина одновременно с шестью золотыми перьями Да Лорда Шаки. Бум, бум, бум. Проекция сердечного мира Нина и его девять новых искусств продолжали оказывать давление на них двоих, но проекция сердечного мира Лорда Секты Мечтательного смогла ослабить некоторую часть давления, поскольку Мечтательный обрушил ее на проекцию Нина. С шестью северными радужными мечами в руках Нин встретил всех своих врагов. Да, Лорда Снежного, двух его клонов Звездного Бога, Лорда Секты Мечтательного и шесть невероятно быстрых золотых перьев, которые двигались со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Я отказываюсь верить, что ты можешь вечно противостоять атакам трех верховных Да-Лордов. Далекий Да-Лорд Шака действительно не хотел принимать такой исход. Эти шесть золотых перьев, которыми он управлял издалека, были одними из самых ценных сокровищ, которыми управляли блуждающие. Он также сделал их кровавым оружием. Вообще говоря, когда он сталкивался с сильными противниками, он использовал их, чтобы атаковать издалека. Перья были непредсказуемыми и невероятно острыми, что позволяло ему рубить их ударами. Черт! Мечтательный также проявил шесть рук, каждая из которых держала черное когтеобразное оружие. Это был особенный вид оружия, и кончики когтей были покрыты пятнами белого света. Когда он размахивал своими когтями, они танцевали сказочным образом. Это заставляло Нина почувствовать, что он дремлет. На самом деле Нину даже казалось, будто он хочет спать. Тем не менее, как один из самых выдающихся культиваторов сердечной силы, Нин смог легко выдержать эту особенную атаку. Этот бой обнажил различия между Нином и Лордом Секты Мечтательным. Нин просто не тренировался достаточно долго. Единственные навыки сердечной силы, которые у него были его искоренение сердечной силы и его искусство сонное начало. Это были действительно убийственные приемы, но Нин еще не потратил времени на то, чтобы создать обычные боевые приемы или приемы, наполненные сердечной силой, которые могли бы сразить врага сердечной силой. У него просто не было времени. «Умри, умри, умри». Губы Мечтательного постоянно бормотали это слово, посылая их эхом в разум Нина, как демоническое пение. Он многократно использовал свои когти, атакуя Нина. «Мечтательный, мой сердечный мир даже быстрее твоего. Такие жалкие уловки против меня просто смешны». Нин был полон желания убить этого человека. Он использовал только часть света своего меча, чтобы защищаться от сокровищ Да Лорда Шаки и атак Лорда Секты Мечтательного. Единственным, кто оказывал на Нина реальное давление, был Да Лорд Снежный. Да Лорд Снежный в одной только защите входил в тройку лучших Да Лордов. Даже несмотря на то, что Нин имел преимущество за счет своих девяти новых искусств и проекций сердечного мира, он мог только отбросить Да Лорда Снежного, но не победить его. А что сейчас, когда Нин был окружен тремя противниками? Он даже не мог отбросить Да Лорда Снежного назад. Замечательно, замечательно. Да Лорд Снежный и два его клона Звездного Бога продолжали яростно нападать на Нина. Да Лорд Снежный, поторопись уйти. Нин тоже стал нетерпеливым. Его шесть северных радужных мечей вылетели наружу в доминирующем ударе. Это позволило ему удержать небольшое преимущество, хотя это был бой, где двое сражались с одним. Однако, если бы это продолжалось дальше, у него не было бы шансов выиграть этот бой. По правде говоря, Нин даже не очень хотел сражаться с Да-Лордом Снежным. Да-Лорд Снежный был достойным врагом, а Нин очень хотел убить Мечтательного. Девятая пыль все еще страдал от ужасной боли в мире имени Нина. Он был верховным Да-Лордом, но он просил Нина убить его. Насколько ужасной была его боль, Нин поклялся себе, что убьет лорда секты Мечтательного, но Да Лорд Снежный преградил ему путь. Почему бы тебе не отвалить? Ха-ха, Да Лорд Черный Север, я впечатлен твоим мужеством. Ты можешь бороться с нами один против трех. Тем не менее, поскольку брат Снежный здесь, ты никак не сможешь навредить нам. Холодно рассмеялся лорд секты Мечтательный. Первый, кого я собираюсь убить, это ты. Нин даже не пытался скрыть свое страстное желание его убить. Если это продолжится, сюда прибудут еще более сильные Да-Лорды. В конце концов, ты погибнешь. Лорд Секты тоже не скрывал своих чувств. Даже если вы воспитываете собаку достаточно долго, вы в конечном итоге привяжетесь к ней. Король Чудак был его самым преданным хранителем, он следовал за ним в течение бесчисленных лет. Всякий раз, когда Мечтательный находил вторую копию хорошего сокровища, которое у него уже было, он готов был отдать его королю-чудаку. Это было свидетельством того, насколько глубокими были их отношения. А теперь Нин убил его хранителя. Мечтательный также жаждал убить Нина. Бум, бум, бум. Нин неоднократно сталкивался со Снежным и Мечтательным в воздухе. Свист. Нин внезапно отступил, отлетев назад со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Почему он спасается бегством? Сразу же закричал Мечтательный. Преследуйте его, не дайте ему сбежать. Замедлим его настолько, насколько сможем. Как только придут другие Дао-лорды, он не сможет нас удерживать. Догнать его. Дао-лорд Снежный и Мечтательный погнались за Нином, но они были намного медленнее, чем он, и он их быстро сбросил с хвоста. Свист. Далекий, убегающий Нин внезапно растворился в воздухе. Как он так внезапно исчез? Лицо лорда секты внезапно побледнело. Он начал замедляться из-за своей привычной осторожности. А, да, лорд Снежный продолжил преследование, тщательно изучая местность своей божественной силой. Почему он вдруг исчез? Далекий Дао-лорд Шака тоже был озадачен. Лорд секты Мечтательный бдительно осмотрел область. А, он внезапно почувствовал невероятную, угрожающую жизни опасность, приближающуюся к нему. Его лицо мгновенно побледнело. Вжух. Внезапно появился невероятно гибкий клинок, обвившийся вокруг его талии, как веревка. Он почти мгновенно связал его. Спустя какое-то время фигура появилась перед лордом секты Мечтательным. Это был юноша в белой одежде, с тремя головами, шестью руками и глазами, полными ярости. Цзинин. Мечтательный был в шоке и ужасе. Как это возможно? Ты твое искусство уклонения может избежать даже божественной интуиции. Бестеневая цель меча Дао Омега Меча. Став Дао лордом третьей ступени, с позиции капля крови Нин смог превзойти пространство и время. Что касается позиции бестеневой, она также достигла невероятных высот и теперь была в состоянии полностью избежать даже божественной интуиции, позволяя Нину застичь своих врагов врасплох и затем захватить их. Это был ужасающий убийственный ход. В течение бесчисленных циклов хаоса каждый из элитных дао-лордов мог придумать убийственные действия такого плана, и в каждом случае они мгновенно попадали в число первых трех дао-лордов той эпохи. Этот убийственный ход был еще более ужасающим, чем три убийственных хода Лучезарного Короля. Том 32, глава 21. Искусство бестеневого уклонения умри. Меч Цзинина обхватил талию лорда секты Мечтательного, мягко обхватив его, остальные пять его мечей одновременно метнулись в лорда секты. Свист. Тело лорда секты стало почти прозрачным, когда он стал кристаллической тенью, быстро вырвавшись из своих оков и убегая вдаль. Бум, бум, бум. Пять северных радужных мечей не нанесли всеобъемлющую разрушительную силу. Это была его позиция капля крови Дао Омега Меча, она уничтожала все на своем пути. Пять полос света преследовали человекоподобную полосу света и наносили лобовые удары. Свист. Человекоподобная полоса света превратилась вдалеке в лорда секты Мечтательного. Его лицо было пепельным, он схватился за грудь, на его губах появилось несколько пятен крови. Несмотря на то, что он обладал своей иллюзорной техникой, она явно не была столь грозной, как способности, которыми обладали девятая пыль или Дао-лорд Шака. Неуязвимая акваформа девятой пыли была поистине грандиозной, а Дао-лорд Шака мог превращаться в бесконечные потоки света. Сила защитной способности в значительной степени зависела от способностей конкретного культиватора Дао. Например, путь Нина был путем Дао Омега Меча. Хотя это дало ему невероятную силу в бою, у него не было особых способностей, таких как акваформа, форма света, иллюзорная форма, или способность перевоплощаться в тьму. Иллюзорная форма лорда секты Мечтательного была достаточно слабой, но этого было все же оказалось достаточно, чтобы позволить ему вырваться из рук Нина. Это искусство уклонения. Далекие Дао-лорд Снежный и Дао-лорд Шака побледнели. «Бежать немедленно!» – мысленно закричал Дао-лорд Шака. «Снежный, нам нужно бежать, прямо сейчас!» Это из легендарных искусств убийства. Дао-лорд Снежный все еще был охвачен ужасом. Он сразу же последовал за Дао-лордом Шакой и убежал подальше. «Помогите мне, вы двое!» После того, как ему едва удалось избежать последней атаки, лорд секты Мечтательный мысленно отправил им двоим. «Если вы будете работать со мной, мы сможем противостоять Черному Северу. Если вы поможете мне, я поделюсь с вами своими сокровищами. Мечтательный, прости, но мы не можем тебе помочь. Брат Мечтательный, тебе нужно что-то придумать самому». Да, лорд Шака и да, лорд Мечтательный даже не удосужились обратить внимание на Мечтательного. Они двигались в унисон. Да, лорд Шака вел за собой да, лорда Снежного. Он бежал со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света, и быстро исчез. Нин посмотрел в их сторону, не удосужившись преследовать их. Да, лорда Шаку из них троих было труднее всего убить, так как он мог перемещаться со скоростью, более, чем сотню раз превышающей скорость света, а также превращаться в сам свет. Убить его было бы чрезвычайно хлопотно. Это было очень похоже на то, как, когда лорд секты Мечтательный, Шака, Чудак и Снежный работали вместе, чтобы убить девятую пыль, а он смог положиться на свою неуязвимую акваформу, сделав их беспомощными. В конце концов, чтобы справиться с ним, им пришлось положиться на красный рассеивающийся яд. Всех верховных дао-лордов было чрезвычайно трудно убить. Вообще говоря, все они обладали чрезвычайно мощными способностями к спасению жизни. К счастью, королевство смещения волн подавляло многие пространственно-временные эффекты, мешая верховным дао-лордам бежать. Это было единственной причиной, по которой некоторые из них могли погибнуть. Когда дао-лорд Шака улетел, он продолжал окружать себя этими шестью огромными золотыми перьями. Каждый шлейф пера был чрезвычайно большим, размером примерно в 30 метров. Когда шесть из них объединились, они свернулись в шар, который полностью защищал его, пока он бежал. «С этим волшебным сокровищем, окружающим меня, да, лорд Черный Север не сможет нарушить мою защиту, появившись рядом со мной». Лицо да, лорда Шаки было перепуганным, пока он продолжал лететь на высокой скорости со Снежным на буксире. У него на самом деле есть такое искусство убийства. Да, лорд Снежный все еще не мог в это поверить. Этот тип ужасающего искусства уклонения снова появился в бесконечных территориях. Термин «искусство убийства» подразумевал искусство, схожее с искусством бестеневого уклонения Нина. Много поколений назад был верховный дао-лорд, который придумал этот тип искусства уклонения. Его искусство уклонения позволяло ему незаметно приближаться к своим врагам, и даже божественная интуиция не могла его обнаружить. К тому времени, когда его противники обнаруживали его, было уже слишком поздно. Искусство было очень страшным, в результате немало верховных дао-лордов погибли от рук этого убийцы. Каждый раз, когда он отправлялся убивать, его цель погибала. В результате существования его искусства убийства оставалось секретом. Только однажды он потерпел неудачу в покушении на убийство, в результате чего его специальное искусство уклонения подвело его. В результате все остальные верховные дао-лорды стали все время хранить максимальную бдительность, и ему стало намного сложнее убивать других. С сегодняшнего дня, пока мы бродим по внешнему миру, мы должны прятаться в летающем корабле, сказал дао-лорд Снежный. Летающий корабль защищен. Даже если он хочет устроить нам засаду, ему сначала нужно будет разбить оборону. У него не будет способа незаметно подкрасться к нам. Использование секретных искусств для охвата обширной территории и нападения изнутри – еще один способ помешать ему приблизиться к нам. К сожалению, проекция сердечного мира и секретных искусств Черного Севера весьма внушительны. Даже сердечная проекция лорда секты Мечтательного была разрушена ими. Да, лорд Шака покачал головой. Ух, этот парень, Черный Север, просто ужасен. Я использую свои магические сокровища, чтобы защитить нас со всех сторон, но он может незаметно появиться рядом, и я в этой ситуации не окажусь мудрее.